Глава 12. Во вторник заместитель начальника полиции Колин Карлсвелл прибыл в Гейфилдский участок, дыша угрозами и убийством в буквальном смысле слова. Он был вне себя. День начался с того, что на него наорал Джон Бальфур. Не меньший ущерб нанес его самолюбию бальфуровский адвокат, и хотя, в отличие от своего патрона, он даже не повысил голос, его обдуманные и взвешенные слова ранили, словно точные мечи. После разговора с этой парочкой Колин Карлсвелл чувствовал себя незаслуженно обиженным и жаждал мщения. Тем более, что начальник полиции дал ему понять, что ни в коем случае не намерен подвергать опасности свое положение. Иными словами, всю эту кучу дерьма Карлсвеллу предстояло разгребать самому. И вчера он действительно попытался что-то сделать, но лишь убедился, что это все равно, что убирать обломки небоскреба с помощью мусорного совка и пинцета. Лучшие умы службы надзирающего прокурора тщательно обсудили возникшую проблему, и с неприятной прямотой они совершенно недвусмысленно дали Карлсвеллу понять, что их этот вопрос ни с какого края не задевает, вынесли вердикт. Шансов задержать статью Холли практически нет. В конце концов, никто не может доказательно утверждать, будто кукольные гробики и смерть немецкого студента в самом деле связаны с убийством Филиппа Бальфура. А большинство высокопоставленных сотрудников прокуратуры сошлись во мнении, что такая связь в лучшем случае маловероятна. А раз так, то и убедить судью, что публикация статьи Холли способным причинить ущерб процессу отправления правосудия, вряд ли удастся. Джон Бальфур и его адвокат хотели знать, почему полиция не сочла нужным поделиться с ними информацией о кукольных гробиках, немецком студенте и странных играх по интернету. А начальника полиции весьма интересовало, что намерен предпринять в этой связи его заместитель Карлсвелл. Неудивительно, что теперь Карлсвелл жаждал только одного — крови человека, который заварил эту кашу. Служебный автомобиль заместителя начальника полиции, за рулем которого сидел верный помощник Карлсвелла, инспектор Линфорд, затормозил перед входом в Гейфилдский участок, который гудел, как растревоженное осиное гнездо. Сегодня на утренний инструктаж вызвали всех, кто так или иначе имел отношение к делу Бальфур, патрульных, детективов, даже экспертно-криминалистическую бригаду из Хоуденхолла. И большой зал был набит, что называется, под завязку. Между тем день еще не вступил в свои права, и мостовая после ночного дождя была сырой и холодной. Колин Карлсвелл ясно ощущал через тонкие кожаные подошвы своих начищенных туфель. «Идет!» — испуганно воскликнул кто-то, когда Линфорд, открыв для начальника пассажирскую дверцу, снова ее закрыл и, слегка прихрамывая, вернулся на водительское место. Послышался шелест бумаги. Полицейские поспешно прятали с глаз долой сегодняшний выпуск газеты-таблоида, раскрытый на одной и той же странице. Первой в зал вошла Джилл Темплер. Она была одета как для похорон, и даже под глазами залегли черные тени. Она шепнула что-то на ухо Биллу Прайду, и он, оторвав уголок от прикрепленного к планшетке листа бумаги, выплюнул в него комочек жевательной резинки, которую он недавно жевал. Когда в зале наконец появился Колин Карлсвелл, по рядам собравшихся пронеслась легкая рябь. Полицейские детективы непроизвольно выпрямились и поправляли одежду. «Кто отсутствует?» — громко спросил Карлсвелл. «Ни тебе доброго утра, ни спасибо, что собрались». Привычный для утреннего инструктажа протокол был отставлен, что само по себе указывало на важность момента. Джилл Темплер перечислила нескольких больных, командированных. Карлсвелл рассеянно внимал. Судя по всему, его не особенно интересовало, что ему говорят. Не дав Джилл закончить перекличку, он выступил вперед и заговорил. «В наших рядах предатель», — произнес он так громко, что его можно было услышать в коридоре. Потом Карлсвелл сделал паузу и, нахмурившись, пристально посмотрел на стоявших перед ним людей, словно стараясь заглянуть каждому в глаза. Но этого ему показалось мало, и он сделал несколько шагов по проходу между столами, чтобы добраться и до тех, кто стоял у дальней стены. Нескольким сотрудникам пришлось подвинуться, однако, несмотря на тесноту, они освободили достаточно места, чтобы грозный заместитель начальника полиции не дотронулся до них даже случайно. — Да, леди и джентльмены, среди нас появился крот, — повторил Карлсвилл. — Мерзкая маленькая тварь, с плохим зрением и жадными загребущими лапами. Кроты не любят, когда их вытаскивают на свет, предпочитая скрываться под землей. В уголках его губ появились белые пятнышки слюны. Когда я обнаруживаю в своем саду характерные кротовые кучки, я раскладываю ядовитую приманку, и кроты дохнут. Некоторые из вас могут возразить, что кроты, мол, так устроены и не могут иначе. Они просто живут своей кротовой жизнью и знать не знают, что роют в чьем-то саду, где царят спокойствие и порядок. Да, они не знают, что портят корни цветов и деревьев, но вне зависимости от этого кроты остаются вредными животными и, следовательно, подлежат уничтожению. Карлсвилл снова ненадолго замолчал. Пока он возвращался по проходу на прежнее место, в зале царила полная тишина. Собравшиеся провожали начальника глазами, и только Дерек Линфорд, незаметно вошедший в зал вслед за боссом и остановившийся у двери, высматривал в толпе детективов Ребуса, своего заклятого врага. Присутствие Линфорда, казалось, еще больше вдохновило Карлсвилла. Круто повернувшись на каблуках, он снова встал лицом к аудитории. «Я допускаю, что это могла быть ошибка. Каждый из нас может случайно оговориться, без этого не обходится, но в данном случае об оговорке не может быть и речи. Уж слишком большой массив служебной информации стал достоянием газетчиков». Он сделал еще одну паузу. «Возможно, кто-то смолодушничал и уступил грубому шантажу». Карлсвилл слегка пожал плечами. «Вы и сами хорошо знаете, такие, как Стив Холли, стоят на эволюционной лестнице даже ниже кротов, а не пиявки в вонючем пруду, или даже просто грязная пена на поверхности». Он провел рукой в воздухе, словно разгоняя эту самую пену. «Стив Холли думает, что ему удалось испачкать нас в грязи, в которой он роется, но это не так. Игра не закончена, и мы все это знаем. Мы команда, черт побери! Именно так! Вместе мы работаем! Каждый, кому это не по нраву, может подать в отставку. Или просто заявление его переведут на другое, более спокойное место. Как видите, леди и джентльмены, все предельно просто. Только...» Он понизил голос. «Только прежде, чем принимать решение, подумайте о жертве. Подумайте о ее родных и друзьях. Подумайте о том горе, которое они пережили. Именно для них мы порой готовы вывернуться наизнанку, стремясь раскрыть преступление. Для них, а не для читателей желтых листков и наемных писак, которые поставляют им их ежедневную жвачку. Разумеется, кто-то из вас может недолюбливать других членов команды, или даже меня. Но почему вы поступили так с ними, с родителями и друзьями жертвы, которые как раз сейчас готовятся предать тело земле? Как только посмел один из вас обойтись подобным образом с этими людьми?» Вопрос повис в воздухе. Колин Карлсвилл молча оглядывал стоящих перед ним людей, опустивших головы в приливе коллективного стыда. Наконец он набрал полную грудь воздуха, и его голос снова зазвучал в полную силу. «Я найду того, кто это сделал. Обязательно найду. Даю слово. Пусть не думает затесавшийся в наши ряды предатель, что ему удастся остаться безнаказанным, и мистер Стив Холли его не спасет. Как раз ему-то абсолютно наплевать, что станет с человеком, которого он использовал для своих целей. Но этого человека я хочу предупредить. Если он все же сумеет избежать разоблачения, подчеркиваю, временно избежать, ему придется и дальше собирать информацию для Холли и его банды, а они с каждым разом будут требовать все больше и больше сведений. Никогда, никогда они не позволят этому человеку вернуться в мир, который когда-то был для него близким и родным, и жить спокойно, потому что теперь этот человек другой. Он крот, или лучше сказать, раб мистера Холли. А Стив Холли, насколько я знаю эту публику, никогда не отпустит раба на свободу, никогда не позволит ему забыть о том, что он совершил. Колин Карлсвилл бросил быстрый взгляд в сторону Джилл Темплер. Она стояла, прислонившись к стене и скрестив на груди руки, в свою очередь внимательно разглядывала подчиненных. Карлсвилл едва заметно усмехнулся. «Я знаю, моя речь похожа на выступление директора школы, который бронит учеников за то, что кто-то разбил стекло или написал на стене неприличные слова». Он покачал головой. «Нет, господа, я говорю с вами, потому что вы должны знать, что поставлено на карту. Быть может, информация, которую кто-то передал постороннему человеку, не будет стоить жизни его товарищам, но это не значит, что мы не должны обращать внимание на подобные вещи. Будьте осторожны и всегда думайте, что вы говорите и кому. Что касается человека, который допустил утечку, то я буду рад, если он сам признается в своей ошибке. Это может сделать сейчас или потом. Я пробуду в участке еще около часа, а потом поеду к себе. Мой служебный телефон вам известен». Карлсвилл снова усмехнулся. «Я хочу, чтобы этот человек знал, молчание его не спасет. Он перестанет, уже перестал быть членом команды. Он перешел на другую сторону и стал дрессированной мышью в кармане журналиста. Вот только он останется там только до тех пор, пока он будет этому журналисту нужен». Последняя заключительная пауза тянула, казалось, целую вечность. Стояла мертвая тишина, никто не осмеливался ни откашляться, ни вздохнуть. Наконец Карлсвилл засунул руки в карманы и наклонил голову, словно разглядывая мыски своих туфель. — Старший суперинтендант Темплер, — негромко сказал он, — прошу вас. Джилл выступила вперед, и полицейские немного расслабились. — Пожалуйста, не думайте, что это все, — громко сказала Джилл. — Произошла серьезная утечка служебной информации, и нам надо подумать, что делать с последствиями. Во-первых, никто не должен разговаривать с посторонними на служебные темы, не проконсультировавшись предварительно со мной. Надеюсь, это ясно. В ответ раздался согласный гул множества голосов. Во-вторых, Джилл говорил еще долго, но Ребус ее не слушал. Ему не хотелось слушать и Карлсвилла, но это казалось почти непосильной задачей. Речь заместителя начальника полиции произвела на него впечатление. Ребус не мог этого не признать. Особенно удался Карлсвиллу образ вредного садового крота, не вызвавший ни одной улыбки, несмотря на всю его очевидную комичность. Слушая Карлсвилла, Ребус все внимание направил на окружавших его людей. Чувства Джилл Темплер и Билла Прайда были более-менее ясны. Для Билла дело о смерти Филиппа Бальфур могло стать превосходной возможностью отличиться. Для Джилл это и вовсе было первое расследование в качестве старшего суперинтенданта. Скандал был нужен обоим, как зайцу пятая нога. В целом же Ребуса мало интересовало, что чувствует и чего боятся начальники. Шивон Кларк была ему гораздо ближе. Речь Карлсвилла она выслушала с напряженным вниманием и, возможно, извлекла из нее кое-какие уроки. Это было на нее похоже. Она всегда стремилась узнавать что-то новое. Грант Худ был еще одним человеком, который в случае скандала терял многое, если не все. Его лицо и фигура выражали крайнее уныние, и даже руки он сложил на груди так, словно готовился защищаться от ударов. Положение его было незавидным. В случае утечки информации первое подозрение всегда падало на сотрудников пресс-отдела. Именно они теснее всего общались с журналистами, вращаясь в мире, где неосторожно сказанное слово, пьяная похвальба или дружеский разговор после плотного ужина могли обернуться бедой. Но даже если Грант был ни в чем не виноват, его положение все равно оставалось незавидным. Чтобы минимизировать последствия, Джилл нужен был опытный пресс-секретарь, умеющий подчинить себе журналистов и заставить их плясать под свою дудку. Грант подобным опытом не обладал, и таким образом становился в лучшем случае бесполезной фигурой, которой можно было легко пожертвовать. Потом Ребус задумался о том, насколько велик может быть ущерб. Да, теперь Сфинкс узнает то, что он наверняка подозревал с самого начала, что ему противостояла не одна Шивон, но ее коллеги, которых она держала в курсе событий. Сейчас лицо Шивон ничего не выдавало, но Ребус не сомневался, что она уже раздумывает над тем, как справиться с возникшей ситуацией и продолжить обмен письмами с таинственным Сфинксом при условии, что он захочет продолжать игру. Упоминание о гробиках Строна Артура не нравилось Ребусу только потому, что в своей статье Холь назвал Джин по имени, сообщив публике, что она является постоянно работающим в музее полицейским консультантом по этому делу. Он припомнил, что одно время Холли часто звонил Джин в музей, оставлял сообщение, предлагал встретиться. Может быть, она нечаянно сказала репортеру что-то лишнее. Полностью такую возможность отрицать было нельзя, но Ребус счел подобное развитие событий маловероятным. Нет, если предатель присутствовал сейчас в комнате, то больше всего на эту роль подходила Эллен Уайли. Выглядела она, во всяком случае, так, словно у нее случилась какая-то беда. Небрежно расчесанные волосы спутались в тех местах, где их не коснулась щетка, в глазах застыло обреченное выражение. Во время речи Карлсвена она смотрела в пол и не пошевелилась, когда он закончил. И сейчас она по-прежнему смотрела себе под ноги, как человек, который никак не может понять, что же ему делать. Кроме того, Ребус знал, что вчера утром Эллен разговаривала с Холли по телефону. Речь должна была идти только о немецком студенте, но после этого разговора она сразу стала какой-то равнодушной и безучастной ко всему. Тогда Ребус посчитал, это потому что ее заставили работать над безнадежным делом, но истинная причина была в другом, и сейчас он это понял. Значит, вчера, после того, как они побывали у Костелло, она отправилась к Холли на работу или в какое-то кафе или бар, где у них была назначена встреча. Теперь Ребусу все было ясно, но он боялся, что и другие могут сделать такие же выводы. Например, Шек Дэвидсон и другие коллеги Эллен по Дикому Западу. Они могут вспомнить, как внезапно она переменилась после телефонного звонка журналисту, и тогда... Ну нет, они ее не сдадут. Никогда. Это было просто не принято. Любого другого, пожалуйста, но не кого-то из своих. Впрочем, Эллен Уайли давно была сама не своя. Ребус подключил ее к работе с кукольными гробиками, в надежде, что это поможет ей прийти в чувство. Но не исключено было, что она не ошибалась, когда говорила, что он жалеет ее, как жалеют калеку. Или еще хуже, ему понадобился кто-то, кого он мог бы полностью подчинить своей воле и заставить выполнять всю черную работу в деле, которая в любом случае осталась бы его делом. Да, не исключено, что он руководствовался эгоистическими мотивами. А раз так, чего же удивляться, что Эллен захотелось отомстить всем обидчикам сразу? Джилл Темплер она мстила за публичное унижение, Шивон за то, что та была любимицей Джилл, Гранту, этому новому вундеркинду из полицейского участка, Эллен мстила за то, что он справился там, где она потерпела поражение, а Ребусу ей захотелось насолить, потому что он использовал ее в своих целях, обманом заставив работать на себя. Что ж, как бы там ни было, теперь Эллен оставалось только постараться все забыть или, наоборот, продолжать злиться на всех и вся. Ах, если бы он тогда согласился выпить с ней. Быть может, она вот тогда бы разговорилась. Быть может, ей просто нужно было выговориться, но он предпочел пойти в бар один, и в результате случилось то, что случилось. Ай да, Джо, ну просто молодец. А ведь не придерешься. Перед мысленным взором Ребуса внезапно встала картина. Несколько знаменитых джазменов, такие как Джон Ли Хукер и Би Би Кинг и другие, настраивает инструменты, готовясь исполнить свой знаменитый блюз Эллен Уайли, тогда как публика... Ребус вовремя спохватился и отогнал от себя этот образ, пока неслышная музыка не захлестнула его с головой, заставив забыть об окружающей действительности. Тем временем Карлсвилл читал вслух какой-то список, и Ребус невольно вздрогнул, услышав свою фамилию, хотя еще не знал, в чем дело. В том же списке оказались констебль Худ, констебль Шивон Кларк и сержант Уайли. Ага, ясно. Все они работали с гробиками и с делом немецкого студента. И теперь заместитель начальника хочет поговорить с ними. Тут Ребус перехватил несколько любопытных и сочувственных взглядов. Всех поименованных лиц Карлсвилл приглашал на беседу в кабинет начальника участка, который специально предоставил его для такого случая. На этом инструктаж закончился, и полицейские потянулись к выходу.